надо постараться. Крестьянину по весне ради урожая тоже потрудиться приходится. Назидательно свернула я беседу. Следующий день мы посвятили отдыху перед грядущим трудом. Деменкова охватывала паника, которая потихоньку тонкими щупальцами распространилась и на меня. Вроде бы полушуточное времяпрепровождение, но что такое опрос толпы народа за один всего день? Начало приобретать черты эпического провала. А что если мы не успеем? А что если что-то пойдет не так? А если нас элементарно погонит? Как графу сообщать о том, что я запорола все? Страх совершенно детский, но куда ж деваться-то? Еще раз проверила содержимое новенькой кожаной папки, куда сложила десяток заточенных карандашей, несколько перьев, пару чернильниц не проливаек. Вроде бы все правильно. Устя в очередной раз продемонстрировала мой наряд, строгое серое платье с элегантной светлой мантильей, казавшейся весьма теплой в Санкт-Петербурге, но вызывавшей некоторые опасения на открытом воздухе, который оказался более чем морозным. Помнится, прошлой зимой тоже мерзла. Наконец-то решила перестать плодить страхи и попробовать поспать. Среди дня это не очень привычно, но кто знает, как и когда получится в следующий раз. И вот, поворочившись вдоволь, я все же засыпаю, ровно настолько, чтобы взбеситься от тихого царапания у двери. И простор для догадок мизерный. Все эти 2 аршина и 9 вершков мялись у моего косяка. Ксения Александровна, я так вам признателен за то, что вы для меня сделали. Он краснел, бледнел и терялся всячески. Пряча взгляд от ночной сорочки, которая пусть и выглядит монашеским одеянием, но все же явно более фривольно, чем мои обычные наряды, он ломал пальцы и дрожал голосом. Нет, ну на что он в самом деле рассчитывает? Будем считать, что не мне, а тому, кто научил меня этому фокусу. До ее рождения чуть больше 8 десятилетий осталось, так что можно начинать благодарить. Но я должен, хочу. Все еще рожал свою мысль этот ребенок. Вот интересно, Ольга решила, что он меня скомпрометирует до крайности, хотя нелепо этого ожидать, глядя на действующих лиц, или все же рассчитывала на внезапную страсть в гулкой пустоте зимней усадьбы. Если по себе мерила, то весело будет графу в старости, не зря он уже сейчас всю эту свору паразитирующей родни потихоньку от дома отваживает. Но это в целом дело не мое, да и покуда весьма не актуальное. Актуально лишь то, что мешает мне закрыть дверь. А я вот спать хочу, если что. Напомнила я о наших дальнейших планах. Извините. Он чуть отступил, чтобы вновь начать пожирать меня взглядом. Ой, проку мне от тебя в этом походе по скользкой тропе народного просвещения будет чуть. Поэтому можно и похулиганить на сон грядущий. Сделала шаг поближе к жертве, встав так, что почти касалась его грудью. Ольга Александровна научила или сам пришел? Бархатным голосом спросила я у мальца, держа за подбородок. Сам. Проблеял тот. И хоть знаешь, зачем к взрослым женщинам по ночам ходит. Я напрочь игнорировала тот факт, что за окном еще не опустились даже зимние сумерки, а режим сна у нас превратился в решето. Правильно, иногда лучше молчать, чем говорить. Особенно, когда жуткая совершенно женщина, полуодетая, стоит перед тобой. Словно ныряя в озеро с ледяной водой, он задержал дыхание и неловко впился в мои губы, ладонями для верности придерживая бедовую черепушку. Это мой первый поцелуй после. В общем, давненько уже, но стало как-то тошно. Можно дать пощечину, можно заорать, укусить в конце-то концов, а можно и иначе поступить. Я приоткрыла рот, впуская его внутрь себя и движением губ и языка направила так, как сама хотела, выпивая до дна и этот поцелуй, и всего этого несчастного запутавшегося малыша. Несколько секунд спустя он смотрел на меня мутным взглядом, не понимая, что же происходит. Вот так оно и бывает, ребенок. Когда дорастешь до этого, выбери себе девочку из хорошей семьи и повтори то, что я только что показала. Он только кивнул. А пока спать иди. Развернулась на босых пятках и пошлепала к кровати. Сон совершенно сбился, и теперь особенно сильно захотелось ощутить совсем другие губы и руки. И стыдно перед мальчиком за свою шалость, и тошно перед другим за это все. Пожалуй, к Круиз по чужим постелям стоит не просто отложить, а вовсе вычеркнуть из планов на год. Устя разбудила меня в 3 и помогла одеться. «Ксения Александровна, и что же вам дома-то не сиделось? Уж ладно ты сама, а детей того, что втравила?» Второе дитя не поднимало глаз. «Позавтракали, Андрей Григорьевич?» Только головой помотал. «Зря. Пусть горячее подадут. У нас большой день сегодня». Он послушно следовал всем указаниям, но робел теперь пуще прежнего. По пути в сказочную деревеньку я наклонилась так, чтобы уж наверняка попасть в поле его зрения. «Андрей Григорьевич, у вас нет основания искать пятый угол при встрече со мной. Мы разобрались со всеми недоразумениями и теперь вполне сможем работать вместе». Тот только коротко кивнул и сжался еще сильнее. «Вы всерьез хотели добиться от меня взаимности?» Улыбнулась ему я. Отрицательно помотал головой. «Тогда зачем себя насиловать?» Стало совсем смешно. Таких у меня тут еще не было. На спор, по идее, благотворительности и страсти, эти случались. Но вот чтобы поперек собственного желания пока Господь миловал. Я обещал. Едва слышно сообщил мой спутник своим валенком. И я понимаю кому. Вернусь, припомню. Даже ругаться не стану. Просто подходящего момента дождусь и припомню. Давайте обнимемся и останемся друзьями. Я приветливо, насколько это позволяла ширина воска, распахнула руки и возложила их на плечи остолбеневшего спутника. В щеку чмокнула, конечно, зря, но уж до того забавно смотреть на его пунцовение, что устоять нереально. Дальше он порой искоса посматривал на меня, но попыток пересечь границы более не предпринимал, так что я выдохнула и начала воспринимать его как Демьяна или Фрола. Захватили отца Феофана и отправились навстречу народу, который так восхищает нашего нового императора. Хоть сравню впечатление о той речи государя читала, словно сказочные персонажи у него в подданных были аккурат до 17-го года, когда их разом подменили злые силы. Семен Лукич лично встречал нас у околицы и пожертвовал собой и своими близкими, как рекламным проектом. В огромной, по-северному широкой избе, состоящей из 2 срубов, обложенных кирпичом, навстречу нам высыпали несметное полчища детей, кошек, кур, женщин и подростков. «Ксюха, это только первый дом. Итак, изба у вас, Семен Лукич, из камня, крыта железом, верно?» «Истинно так, ваше сиятельство». Степенно, но с некоторым смущением произнес хозяин. «Мы уже выяснили, что пусть грамоте староста и обучен, но в письме весьма не скор, так что для сохранения самоуважения он потом за мной все проверит. А живут здесь все?» Я обозрела все ширящиеся народные массы. Из синей заглядывали соседи, да и своих только прибывало. «Нет, это так, поглазеть пришли». Он шикнул и народ притих. «Тогда начнем с вас». Я грациозно пристроила папочку на коленке и принялась конспектировать. «Возраст у вас какой?» Уставилась на сложную работу мысли. «Ну да, эти цифры запомнить нелегко. Да уж 37 стукнуло. Да ладно, он же выглядит как ровесник Тюхтяеву, если не старше. К какому сословию относитесь?» «Крестьянствуем мы», — гордо ответствовал староста. «Родились здесь, туточки. Приписан тут же, истинно так. Обыкновенно проживаете здесь, а то где же? Вероисповедание? Православные мы». Он даже ногой топнул. «Родной язык русский? А как же? Насчет грамотности мы уже условились. Ремесло ваше? Земледельствуем. А побочное есть? Раньше в отход ходил, а теперь как сход старостой выбрал, бросил. Теперь и чем мануфактуру держу небольшую, то есть почти что пенсия. А супруга ваша?» Он кивнул в сторону старой женщины, прям вот очень старой, со сморщенным в кулачок размером лицом. «Как вас величать, голубушка?» Обратилась я, но та только нырнула за печь. «Анною», — ответил глава семьи. «А по отчеству? Ивановна она. Возраст? Да старая уже, почитай, на 2 года меня старше будет». Не удержалась, посмотрела на дряхлую 39-летнюю старуху. «Как хорошо, что та яма была рядом с Фролушкиной лавкой». Переглянулась с Андрюшей, тот тоже немного озадаченно наблюдал за нашим контингентом. «Если бы на даче провалилась, то наилучший исход – превратиться к жалкое подобие этого кошмара. Само собой, неграмотно, местная, ни разу за пределы околицы не выбиралась. Дети, мне выстроили целую толпу. Сыновья 23, 21, 20, 13, 12, 9, 6 лет и дочери 14, 11, 7 и 4-летнего возраста. Она вообще помнит, когда не была беременна. И кто-то еще говорил о том, что это дворянки изнашивали свой организм постоянными родами, а крестьянки защищались лактационным бесплодием. Так себе защита получается. Сыновей староста отдавал в школу, а девочкам грамота ни к чему. 5 уже замуж выдали, гордо произнес многодетный отец. 3 старших сыновей уже также были женаты и вместе с женами и детьми жили тут же. Изба мигом перестала казаться просторной. Но переписали и этих. Кто-то еще проживает с вами. Отец мой, Лука Мефодьевич. Вон он на печке дремлет. Годов ему, да старый совсем, 60 уж почитай стукнуло. Тем мощам, которые удалось рассмотреть при свете керосиновой лампы, я бы 160 дала. Что-то свежий воздух и экологически чистые продукты пока никого тут не омолодили. Семейное положение у него, да уж почитай дед 10 вдовствует. Домочадцы с облегчением кивали. Любили тут свекровушку, прямо горячо и пламенно. Православный, местный, неграмотный, живет при сыне. Тоже себе официальный статус. Итого при одной избе старосты насчитывалось 14 мужчин и 12 женщин. 26 душ, и это только первый дом. Вряд ли мы вернемся в усадьбу раньше воскресенья. Мы вышли, выдохнули, и я поймала себя на том, что опираюсь на своего несостоявшегося любовника. Я бы так не смогла, прошептала ему на ухо. Я тоже, негромко согласился он. Дождались старосту и священника и рванули вдоль улицы. И пошло дело куда бодрее. Имя, семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол расставляли сами. Возраст, сословие или состояние, вероисповедание, место рождения, место приписки, место постоянного жительства, родной язык, грамотность, занятия, физические недостатки определяли навскидку, лишь изредка уточняя детали. Колечно увечных детей было немного, разве что совсем младенцы, естественный отбор суров, а с теми, из кого работник не вырастет, в деревне не церемонится. В паре домов догнивали лежачие старики и старухи, но пропаганду гигиены я отложила на будущий визит, только приказав спутнику отмечать семьи, которым необходим визит врача. Когда тусклое зимнее солнышко подобралось к зениту, до середины села мы едва добрались. Дурные предчувствия о сорванных сроках как-то неприятно оживились. «Андрюшенька, я считаю, что 28 января у нас закончится только когда мы в дом вернемся, верно?» Громко озвучила я свой рецепт растяжения пространства и времени. «Конечно, Ксения Александровна», — неуверенно улыбнулся мальчик. «Староста настоятельно приглашал на обед, но туда мы отправили отца Феофана, которого уже начало утомлять роль свадебного генерала. Он, конечно, успевал и благословлять детей, наскоро освещать пищу, но следовало оберегать нашего самого старшего товарища. Вскоре больше половины ответов можно было уже расставить самостоятельно. Информацию про избы писали сами, вероисповедание места постоянного жительства, приписки и рождения более чем часто совпадали, родной язык и сословие также не блистали разнообразием. После полусотни дворов я уже на пороге могла рассказать о семье больше, чем они мне сами могли поведать. Те из мужиков, в чьих глазах бывало поменьше обреченности, или занимались отхожим промыслом, или имели за плечами армейскую службу. Да и то, что Вичуга по сути была богатым торгово-мануфактурным селом, накладывал благостный отпечаток. Женщины же, почитай, все вызывали состояние липкого ужаса, со следами побоев, как свежих синяков, так и заживших шрамов, выбитых зубов и разбитых скул, к 20 уже утерявшие всякую привлекательность, безвольными или наоборот, шумно-скандальными привидениями сидели по домам. И дочери их были обречены на такую же долю. Вдовам было еще хуже без мужика жить хорошо в городе, да и то, если доход имеешь. В деревне же это крест на благополучие, покосившийся дом, урезанный до минимума надел земли, абсолютная беззащитность перед любым внешним произволом. Работу на фабриках давали из милости, и также этой милости могли лишить в любую секунду. Вдовы встречали нашу делегацию обреченно, словно готовые ко всему. Предложи им, Андрюша, совместный досуг, ни одна бы не возразила, а некоторые и так на него с практическим интересом поглядывали. Я же разницу во внешности 25-летней и 40-летней вдов не нашла. Коли нет взрослого сына, то хоть в петлю лезь. Вдова, 19 лет. Двое детей своих и 8 от мужа остались. Год вдовеет, но старшие уже помогают, правда, и строят ее на правах главы семьи. И не факт, что только словами. 26 лет, 5 детей. Это живет со свекрами, причем не факт, что ей легче, чем остальным. 40 лет, а я бы и 70 постеснялась дать. 6 детей, старшему 13. Остальные 7 умерли в холеру. Да и эти выглядят так, что от врача бы не отказались. Работает паденно, землю обрабатывать не может, оттого надел отобрали. И были еще. Вдовец с 9 детьми в возрасте от 3 до 18 лет женился на 16-летней, и та уже ходит с огромным животом, обихаживая всех. Погорельцы живут в чужом коровнике их милости. Кормилец обгорел сильно и явно на ладан дышит. Отец Феофан его заодно и соборовал. 4 детей, и это 3 сгорели еще. Будущий вдове 29. Кое-где отношения в семьях бывали еще более причудливыми. В паре семей кто их женщин приходился главе семьи женой, а кто снохой, затруднялись определить даже собственного прошаемые. Да и принадлежность детей тоже порой вызывала ожесточенные споры, переходящие в драку. Этих урезонивал священник или староста, после чего все шумно каялись и обещали далее не грешить. Ага, в одной горнице несколько семейных пар со всеми интимными подробностями не согрешат, само собой. Семен Лукич, я, конечно, напишу без подробностей, но это ж подсудное дело. Бормотала я старости в сенях очередного веселого дома. Калярский регистратор выдавал годовую норму смущения и ужаса. Грешно живут, это верно. Поглаживал староста бороду. Да эти почитай сроду так. Нет, чтобы с одной женой жить, завсегда снохачествуют. И что стыди их, что не стыди. Начинало смеркаться, когда нам удалось покинуть гостеприимных сельчан, надаривших нам и пирогов, и ягод, и прочей снеди. За плечами у нас остались 1039 человек. Уж не побрезгуйте. Выносили нам кульки почти из каждого дома. Поначалу я отказывалась, потом махнула рукой и забывала часть гостинцев в сиротствующих избах. Андрюша раскусил меня на 4 адресе и, быстро сообразив, что к чему, уже сам перегружал добро, пока я расспрашивала жителей. Хреново оббежали быстрее, 64 жителя, 18 мужчин, 46 женщин, 8 дворов. Запомнилась моя ровесница, овдовевшая 30-летняя женщина с 8 дочерями. Лишились кормильца по осени и эту зиму еще протянут, а по весне пойдут побираться. И гнетущая безысходность, которая в Вичуге еще разбавлялась полугородской работой на фабриках и мануфактурах, а тут, в заметенной снегом деревушке, прожигала ледяным пламенем. Андрюшенька, мой спутник стал уже таким же привычным и удобным, как пища и принадлежности, которые я ему припоручила. Вдруг подумалось, что удобно было бы иметь такого мальчика на побегушках, когда соберусь с духом заняться бизнесом. Да и на контрасте с этой безысходностью просто надирало сделать что-то хорошее. Да, ваше сиятельство. Все же при деле он меньше заикается, что не может не радовать. А вам очень нравится служба в министерстве? Мы тряслись в воске, придерживая дремлющего священнослужителя. Оставался последний рывок. Хорошее место. Сдержанно отозвался мой юный друг. Но, с этим, конечно, не поспоришь. А оклад у вас большой? 43 рубля. Гордо отрапортовал ребенок. За коморку свою платит где-то 25-30, еще небось, и матери помогает, так что ест не каждый день. Да, жила я раз на 41 рубль в месяц, до сих пор как вспомню, так вздрогну. И Ольга планировала ему подсунуть жену, которая столько на чулки тратит. За 50 я могу нанять вас личным секретарем. С осени, например. Он замолчал. Мне нужен будет человек, ведущий деловую переписку и учет бумаг. Но и помыкать тобой мне понравилось, да. Личным секретарем? Тихо переспросил он. С расширенным кругом обязанностей, хотелось съязвить, но заглянув в щенячьи глаза, шутку я проглотила. Поработаете, присмотритесь к столице. Возможно, государственная служба не единственное место для самореализации. И жилье у меня есть. Он задумался. В этом мальчике я видела куда меньше честолюбия, чем было у Пети, а в бизнесе мне бы не помешал такой ассистент. В Углец въехали потемну. Возможно, и стоило начать с этого Курмыша вначале, чтобы в соседние деревни попасть тоже засветло, но задним умом мы все крепки. Староста наш, меньшой пират, сопровождал посланцев из Большого мира с куда меньшим энтузиазмом, нежели два дня назад. И пусть полсела смотрела, как картинно благословляет нас отец Феофан, что в Хреново, что здесь, настороженность сопровождала нас на каждом шагу. Деревенька еще меньше второй, 6 дворов. А отчего вы, Степан Михайлович, так беспокоитесь? Я сфокусировалась на старости, который разве что копытами не сучил. Да здесь народец такой. Он озирался, чувствуя себя явно не в своей тарелке. А что, народ он везде одинаковый. Можно о советской власти много плохого говорить, но маломальское образование они давали всем в кратчайшие сроки. Даже прабабка моя ходила в школу грамотности после своих детей. Читала потом много и очень интересовалась всем происходящим вокруг. А тут апофеоз мракобесия. В первой же избе нас встретила форс-мажорная ситуация. Покуда нас сюда черти несли, одна из жительниц начала рожать, и процесс пошел явно не очень успешно. Младенец родился мертвым, а сама роженица, судя по быстро расплывающемуся под лавкой алому пятну, готовилась присоединиться к ребенку. На моих глазах сиротели 6 детей, сжавшихся к бабке. Мужчины в семье стремительно напивались, поминая некрещенного и отпуская новоприставившуюся. Отец Феофан остался в избе, а мы с Андрюшей быстренько решили обойти остальные дома. Еще один дом, 19 человек, 3 поколения и опять не разберешь, кто кому брат, а кому сын. Для разнообразия и приятная семья, где все не то, чтобы любят друг друга, но живут справно и мирно. Старики, 2 их наследников с семьями, 7 детей, от 2 братьев. Вдовья хатка, 2 большеглазых детей и изможденная женщина. Андрей, уже не спрашивая, отправился в вазок. «Как зовут вас, голубушка?» «Матрёной», безэмоционально отвечала вдова. «А по батюшке?» «Тимофеевна». Еще тише. «Чухова». «Полных лет сколько?» 27. «Местная?» «Знамодела». «Занятие какое имеете?» «Паденно работаю летом». «Да еще кто милостью своей что подаст?» «Судя по дому, милостью своей чаще всего блещут мужчины. И вряд ли холостые, разве что в последнем дому кто найдется. Дети, 8 и 5. А вдовеет 7-й год. О чем-то это должно говорить. И кого-то младший мальчик мне напоминает. За день я насмотрелась на несколько сотен малышей, но похожего видела совсем недавно. Сейчас у Андрюши уточню, этот точно помнит. Вообще наблюдательный парнишка, нам с Фролом точно пригодится. Оно, конечно, дворянской чести ущерб, но этому деньги надо зарабатывать. Сообразит. Мы уже все выяснили, но мой напарник все не возвращался. Хозяйка дома уже начала коситься с недоумением. Я не торопясь собрала бумаги, сложила в папку, прислушиваясь к звукам снаружи. Ничего. Пожала плечами, оделась и вышла. Точнее попыталась, дверь горницы открылась легко, а вот с той, что из сеней вела наружу, пришлось повозиться. Вроде бы все в хозяйстве госпожи Чуховой отличалось справностью, а тут такая незадача. Я вздохнула и резким рывком сдвинула тяжелое полотно, и тут же упала, потеряв равновесие. Дверь до конца не распахивалась, оказавшись заклиненной торчащей из полотна палкой. Зато у нас гости. Прямо перед моими глазами стоял раскачивающийся бородатый мужик, в распахнутом на груди тулупе. «Архипушка, ты чего ж на ночь глядя?» Тихо произнесли за моей спиной. «Сковородников, Архип Петрович». Свежеиспеченный вдовец. И ребенок младший у моей хозяйки, копия его мальчишек. «Списала?» — проревел он. «Одно мою бабу списала, топереча хоронить надо. И другу хуж, попытался вырвать торчащую из двери палку, оказавшуюся вилами, но не устоял и так же, как и я, рухнул в снег. Я медленно перевела взгляд направо и долго не могла понять, что же оказалось между зубцами вилы тяжелой дубовой пластиной. Прямо над моими юбками, видимое даже в темноте на белом-то снегу, тянулось красное пятно. Крупные капли стекали по ручке и звучно падали на снег. Кап-кап-кап, наколотый вилами, словно большое насекомое, мальчик наполовину прикрыл закатившиеся глаза. Сквозь зубы вытекали струйки крови прямо на тонкую шинель, тонкие пальцы застыли на черенке. На заячьи крики Матрёны сбежался народ, мужики вязали убийцу, громко матерился староста, качая головой, отец Феофан начал молитву, а я все не решалась дотронуться до него. Станция, другая, третья. Люди на перроне прощаются, плачут, встречают родных и любимых, обнимаются, снова плачут. Жизнь теплым маревом окутывает их, а они даже не понимают, каково это – жить, не неся смерть на кончиках пальцев. «Ксения Александровна, поешьте». Устя пододвинула ко мне дымчуюся тарелку, а я все еще видела то крыльцо с вилами и кровавым ручейком на черенке. Когда я сражалась с дверью, мой партнер был уже обречен, как сообщил приехавший к утру земский врач. Тот тоже промышлял переписью и очень сочувствовал всему случившемуся, даже перекрестился несколько раз, рассматривая эту кошмарную сцену. Уездный исправник, услышав мою фамилию и титул, побледнел не хуже Деменкова и готовился к отъезду на перепись белых медведей, а прочие только в ужасе выслушали мое «остался еще один дом». Я сама встала и, оставляя кровавые следы, двинулась к последней семье. Пожилая пара с двумя внуками лет 13-14 приняла меня душевно, посочувствовав страстям, которых я натерпелась, и сообщив все, о чем я и без того догадывалась, и про адюльтер господина Сковородникова, и про его неумеренность в питии, да и много другой, не очень нужной мне информации. Я пригрелась у печи и не хотела выходить, но коллежский регистратор, который уже никогда не станет губернским секретарем, все еще свисал с двери вдовьего дома, и ему было очень-очень одиноко. За убийство государственного чиновника при исполнении полагалась смертная казнь, и мне было неважно, сдохнет этот человек на плахе или на каторге, это не курсистка Гершилева, за него народные массы не поднимутся. За пару дней я успела сдать бумаги земской статистической службе, где меня встретили как героиню, оформить бумаги на перевозку тела и отправить телеграмму свекру. Так и ехали теперь, мы с Устей в мягком вагоне, а Андрюша, этот неловкий мальчик, в багажном. Конечно, сам товарищ министра на перрон не пришел, а лично меня встречать особенно-то теперь и некому, но люди в мундирах с благодарностью приняли от меня бумаги и увезли с собой гроб. По зрелому размышлению я решила на похоронах не появляться. С мальчиком попрощалась в похоронной конторе, коснулась губами белого лба. Лицо ему отмыли, и он почти напоминал спящего, только замерзшего. В момент смерти на лице застыло наивное недоумение, он тоже не ожидал такого конца. Это только мне нужно было понимать, куда приводит жизнь любого мужчину, который свяжется со мной. Дибалья еще не умер, но в сознание не приходит почти с ноября. Петя пророс травой в вичуге, Евлагин вот тоже неизвестно где схоронен, Тюхтяев на Большой Охте. Я словно метки ставлю по карте Российской империи своими неудачливыми сердечными тайнами. К чертям собачьим такие потрясения. Надо о будущем подумать и попробовать все же пережить грядущие катаклизмы. И всячески постараться свести к минимуму общение с добрыми пейзанами, которые с вилами наперевес. Я умирать буду, не смогу стереть из памяти эту скудную толпу, все население деревеньки, молча и недоброжелательно косящиеся на меня. Пустые глаза, безучастные лица, скованные позы. Выли на два голоса мать убийцы и его любовница. Подозреваю, что не притащим мы с собой священника и старосту, а скорее всего именно священника, нашли бы нас с Андрюшей заметенными снегом весной. И крестьянам была абсолютно безразлична я, мальчик этот, они оценивали лишь потенциальный урон для себя от следствия и вмешательства в их внутренние дела. Ведь теперь оба выводка убийцы осиротеют, вдовица точно не справится одна, да и в той семье деткам небо с овчинку будет. Но спасать здесь кого-то у меня категорически не лежала душа. Пусти. Ленивая, словно и не особенно хочется. Нет уж, теперь мой черед. А этот еще полон сил, чтоб провалиться ему. Пыхтит, елозит по усеянным синяками от кулаков бедрам, время от времени шлепает по животу, плюется. Ты смекаешь, наших баб он считать вздумал. Вот мы его и сочтем, чтоб впредь неповадно было. Проваливай. Это уже третий, который особливо крепко вцепился в грудь, до крови разбив уже губы и мгновенно наливаясь гневом от любой попытки сопротивления. Она, кажись, кончилась уже. Четвертый, тот, кого знала, кому доверяла, дернул за волосы, приподнимая голову над лавкой. Да что ей сделается, бабыш? Второй стащил женщину с лавки и поставил на колени. Господи, почто не пошлешь милость свою, молилась она, давясь кровью и чем-то еще горьким и едким. Со всеми своими трагедиями я подзабросила чтение газет, а зря. Санкт-Петербургские ведомости сообщили об успешном испытании французской армии субмарины. Прилагались и фотографии чуда техники, которые мне категорически не понравились. Уменьшенная копия подводных лодок Второй мировой войны не оставляла сомнений, источник вдохновения инженера хорошо знаком с победами де Голля. У меня даже ногти на ногах похолодели. С чего я поверила в доктрину собственной уникальности? Если границы в это измерение подобны хорошему швейцарскому сыру и страдают пористостью, то лишь вопрос времени, когда мы пересечемся с другими путешественниками. Не все из них смогли бы найти себя в этом мире, он довольно суров к чужакам, но даже один из сотни способен натворить дел больших, чем я. Тем более, что обстановка к тому весьма располагает, кто откажется перекроить трагическое прошлое Родины по своему вкусу, зная, что это пройдет совершенно безнаказанно. И теперь больше нельзя верить в стабильность будущего. Любая третьеразрядная страна в следующую секунду сможет обрести ядерный потенциал. Да среди родных березок вполне могут попасться прогрессивные революционеры или монархисты, тоже воодушевленные перспективами. Первое рвануло предсказуемо. В одном из тихих немецких городков случилась ужасающая эпидемия, за пару часов выкосившая несколько тысяч человек. Конечно, наша разведка не дремала и вскоре засомневалась в бактериальной природе проблемы. В ночь перед мором случился небольшой взрыв на малоприметной фабрике. Пожарных так и нашли возле своих повозок. Первые отравляющие вещества начали штамповать не очень удачно. Хочется верить, что автора там и привалило, ибо выживших, по слухам, не нашлось. Хотя вряд ли мой современник обошел бы вопрос о собственной безопасности. Но нет худа без добра. Военное ведомство засуетилось и графа пригласили на меркантильный разговор. У нас предлагают выкупить патент на противогазы за астрономическую сумму. С восторгом сообщил родственник, улучив момент и затащив меня в библиотеку. Ольга опять наприглашала свору непонятных людей, и я только рада была передышке. Экономически целесообразнее брать по 95 копеек с каждого противогаза. Изрекла я, чем озадачила графа. Это почему же? Одномоментно нам смогут дать не такую уж значительную сумму. А при военных действиях с мобилизацией пусть 4 миллионов человек, да с закупкой с запасом. Ладно, мысль хорошая, а почему не рубль? Потому что скромнее надо быть, кротко улыбнулась я. И те же 5 копеек пожертвовать в фонд увечных солдат, например. Забегая вперед скажу, что даже треть от вырученной суммы заставила меня перестать беспокоиться о завтрашнем дне и значительно повысила матримониальную привлекательность, что позволило Ольге Александровне закрепить на мне сигнальный маячок «Богатая невеста». Голоса стихли, но она смогла пошевелиться далеко не сразу. Сквозь отекшие от слез и ударов веки смотрела, как лоскуты темно-синего городского платья валялись по всей горнице, еще матушкой расшитая кичка, порванная на показ и залитая чьим-то семенем, торчит из-под лавки, из-под черепков парадного блюда. А ведь добрыми гостями в избу заходили. По опухшим щекам грязными ручейками бежали слезы, да и сама она вся была грязной. Женщина подобрала подол нижней рубахи и оттерла следы. Оказалось невероятно важным собрать всю грязь, оставшуюся от пришельцев, отскрести разводы, запахи, саму память об этом ужасе. Приятно, черт возьми, устанавливать собственные правила в доме. Теперь к завтраку мне подавали отглаженные газеты, как и графу. Если Мефодий и считал, что политика не женского ума дело, то осмотрительно держал мнение при себе. Мир вокруг меня продолжал ускорять движение к грядущим катастрофам, причем запалив фитили даже в тех местах, о которых я из школьного курса истории не припоминаю ничего подобного. Пока я переживала свое горе, задымилось в Греции. Весь 19 век эта территория являла собой очаг войны за независимость. Помнится, эта война доконала лорда Байрона, который угрохал на спасение древней земли все сбережения. Раковая опухоль Османской империи еще в 20-е годы была вынуждена отступить под лучевой терапией национально-освободительной войны, предоставив краю теплого моря, оливок и сыров сначала автономию в своем составе, а потом и полной независимости, правда не на всей территории. Крит, Самос, Фессалия и кое-что еще пока еще цепко удерживались недобрыми соседями. Началась свистопляска с выборами королей. Удивительным образом в конкурсе «Выбери лучшего короля» поучаствовали все, кто не попадя со всех уголков Европы. Перекрестное опыление благородных домов привело к наличию толпищ претендентов, но вначале короткую соломинку вытянул Аттон I из баварской династии Виттельсбахов. Грезя мечтой о Великой Империи, Аттон воспользовался всеобщей сумятицей во время Крымской войны и почти успел оккупировать Эпир и Фессалию, но тут подоспела турецкая группа поддержки с франко-британским акцентом. Попытка эллинов поддержать русских провалилась. Дальше все пошло веселее, как обычно и случается со странами, куда запустили щупальца англосаксы, так что в 1862 году буржуазная революция отправила Аттона в баварское изгнание, где он и скончался через пятилетку, до гробовой доски упоминая о том, что не отрекся от престола. Это бы упорство потом некоторым другим политическим деятелям. Британцы же выдали грекам своего мальчика на трон, Георга I из династии Шлезвиг-Гольштейн-Сёнерборг-Глюксбургов с приданным в виде Ионических островов. Егорушка обещался не поднимать восстаний против османов, надежно прикрывал интересы британцев в Средиземном море, и даже будучи женатым на Ольге Константиновне, родной внучке Николая I, не мог изменить ситуацию к лучшему. Старший сын короля, Константин I, женился на сестре кайзера Вильгельма Софии, что увязывало за одним обеденным столом лоббистов сразу нескольких противоборствующих европейских монстров. А я еще жаловалась на судьбу, когда мы с Петенькой в Вичугу первый раз приехали. Бестолковое поведение Георга во время осады Плевны и лихорадочная активность аккурат после подписания русскими и турками мирного соглашения также не упрощали дело. Нерешительность русских войск в Турции и активность Англии заставили в конце концов отступить, так что вновь благоприятное окошко пропало зря. Но в обществе бурлило негодование, греки были уверены, что их обделили при дележе большого пирога, пусть и Фессалия получила свой бело-голубой флаг. Политический покер на взрывоопасном Средиземноморье продолжался. Европейские монархии временами играли в гуманизм и человеколюбие, призывая Османскую империю соблюдать права христианских меньшинств, но те трактовали это весьма вольно. Уже в 1880 наместником на Крите был крутой на расправу албанец-мусульманин, который изрядно урезал права местных жителей на самоопределение. В 1895 разгорелся конфликт между христианским губернатором Александром Каратиадари-Пашой и военным комендантом острова, итогом которого закономерно стала резня христиан. Каратиадари был смещен с должности, но не из народной симпатии, поэтому вскоре Черный Федор возглавил мятежников, ушедших вглубь острова. Подобный демарш никто не принимал всерьез, ну психанул мужик, бывает, до тех пор, пока в апреле 1896 года повстанцы неожиданно не захватили крупный город Вамыс, вынудив турецкое мирное население рассредоточиться по крупным крепостям. В конце мая, пока кое-кто оплакивал свой ходынский просчет, эскадра Великобритании, России, Франции и Германии нарисовались на рейде возле мятежной Кании. Адмиральский совет обещал защиту всем христианам, но турки решили немного секвестрировать остальных, дабы сделать мятежников посговорчивее, отбили ВМС и стерли с лица земли несколько деревень. Самозваное АПСИ не смогло игнорировать подобный финт, поэтому мировое сообщество надавило на Стамбул и потребовало протолкнуть некоторые реформы. Турки согласились и начали долгую-долгую бюрократическую работу, призванную замылить любой очаг здравомыслия. В ноябре 1896 года султан объявил критским мятежникам джихад. Все в рамках мирных соглашений, естественно. 21 января 1897 года была объявлена мобилизация греческого флота, 4 февраля турки расстреляли мирную демонстрацию в Конее и понеслось. Греки, всячески поддерживая своих соплеменников, отправили эскадру к берегам Крита, которая пусть и быстро передислоцировалась, но кое-какое впечатление все же произвела. Зато в ночь на 15 февраля 1897 года на северном побережье Крита внезапно высадился греческий экспедиционный отряд полковника Вассоса из 1500 человек при 8 орудиях. Вассос объявил о присоединении острова к греческому королевству и начал наступление на Канию. Со стороны полуострова Акрокорити на Канию двинулись местные повстанцы. Если бы не вмешательство внешних сил, результат этой эскапады многое бы изменил в раскладе, но в тот же день генерал-губернатор бежал на борт русского броненосца, а Канию взял объединенный десант международных сил. Мятежный полковник был оттеснен вглубь острова, а оставшиеся мятежники продолжали осаду Кании под огнем союзных войск. Тем временем местное население быстро осознало, что все не так однозначно и, пользуясь общим бардаком, сократило долю мусульманского населения с 1/3 до 1/9. Не в последнюю очередь этому способствовали десятки сожженных мусульманских деревень в центре острова, который условно контролировался армией Вассоса. Турки также не отличались толерантностью, и число погибших греков уверенно перевалило за 500 тысяч. Мясорубка работала круглосуточно. Налюбовавшись этим волю, союзники 2 марта поставили ультиматум Греции. Скорейший вывод войск, гарантии неприсоединения Крита, автономия острова в составе Турции, но ни одна из сторон не горела желанием соглашаться на подобное замораживание ситуации.